и понял, что Гаем прав. Симптомы отравления атропином проявлялись так стремительно, что не приходилось сомневаться, злоумышленник не пожалел яда. Молчание нарушил сам Фергюсон. — Ах, какие мы умные! — язвительно протянул он. — Кажется, мы все еще не наигрались вдоволь. Не старайтесь меня провести, Мэри Вейл. Меня на пушку не возьмешь. Гаем широко раскрыл маленькие глазки. — Неужели, сынок, ты думаешь, что я беру тебя на пушку? Неужели ты сам ничего не чувствуешь? — Я чувствую себя отлично, — возразил Фергюсон. Шлепанец спал на пол, он подцепил его ногой. — А вот вы нет. И когда я закончу, вам будет гораздо хуже, чем мне. В комнате было очень жарко. По лбу Гаем катился пот. — Отдай мне пистолет. — Черт тебя подери! Что ты хочешь покончить с собой в присутствии двух врачей? — Надо рискнуть. — Предупреждаю, Мэри Вейл. — Хватит нести чушь. Отвечайте. — Откуда вы узнали, что... Гаем с трудом поднялся на ноги. — Отдай мне пистолет. — Ладно. — Смотрите, сейчас вылетит птичка, — сказал Фергюсон. Он поднял пистолет и оперся локтем о ручку кресла, чтобы удобнее было целиться. Глава 12. Невиновность Бониты Синклер. Бонита Синклер сидела в маленьком пустом зале ожидания нового Скотланд-Ярда, изображая на лице вежливую терпимость. Она все чаще и чаще бросала взгляд на свои наручные часики, а потом на стенные, как будто сравнивая, какие из них точнее. В данный момент те и другие показывали без 5:12 ночи. Из противоположного угла за нею наблюдал сержант Поллард. Он по-прежнему восхищался ее красотой, хотя теперь его чувство дополнялось интересом иного рода. Миссис Синклер была вся в черном, а шерстяного пальто до шляпки с полями, загнутыми спереди сверху. Она сидела грациозно, закинув ногу на ногу и облокотившись на спинку стула с таким достоинством, словно восседала на троне. Лицо ее с твердым подбородком и округлым ртом было совершенно спокойным. Истинно черные глаза ни разу не встретились с глазами Полларда. Ее взгляд блуждал по комнате, не пропуская ни одного угла, однако носил печать полнейшего безразличия. Однако безразличие, видимо, было напускным. Она улыбнулась Полларду, и тот, захваченный врасплох, невольно улыбнулся в ответ подозреваемый. — Можно мне? — Здесь можно курить? — спросила она. — Конечно, миссис Синклер, вот, возьмите. В просторном помещении все звуки отдавались гулким эхом. В поздние часы голоса звучали громче обычного. Поллард не знал, слышит ли их разговор Мастерс в соседней комнате. Он поспешно предложил миссис Синклер сигарету. Дождал ей прикурить. Мастерс наверняка не одобрил бы такой поступок. — Большое спасибо! — с улыбкой поблагодарила миссис Синклер, слегка склонив голову. Поллард задул спичку и некоторое время недоуменно озирался, не зная, куда ее деть. Наконец пошел на компромисс, швырнул за спину в направлении камина. Попал он очень ловко, прямо на пальто старшего инспектора Мастерса, который как раз в этот момент вошел в зал ожидания. — Прошу вас, мэм, — пригласил Мастерс. Затем кивнул Полларду. Взгляд его не сулил подчиненному ничего хорошего. В кабинете Мастерса горела лампа. На столе, придавленной пресс-папье, лежали 3 телеграммы, полученные от французской полиции. Показав на стул, Мастерс задумчиво возрился на гостью красными от усталости глазами. «Я как раз говорила сержанту, — начала миссис Синклер, словно находилась в компании близких друзей, — что не могу понять, зачем меня вызвали в такой поздний час. Она незаметно пожала плечами. Насколько мне известно, моя бедная служанка тоже здесь. Я просто в ужасе. Вы что, собираетесь продержать меня здесь всю ночь? Применить ко мне 3-ю степень устрашения или что-нибудь еще? Нет, мэм. — Тогда? Прежде всего я должен сказать, что вы, если захотите, имеете право отвечать на наши вопросы в присутствии вашего адвоката. Услышав зловещую фразу, миссис Синклер задумчиво стряхнула пепел, а потом смерила Мастерса растерянной улыбкой. — Мистер Мастерс, сами посудите, какой адвокат явится сюда посреди ночи? Разве не проще подождать до завтра? Тогда мы с адвокатом приедем вместе. — Мастерс остался невозмутим.